А вот Вадим отнесся к словам киборга очень серьезно. Решительно отодвинув девушку с дороги, он подошел к незнакомцу и официально поинтересовался. «Капитан Сакаи, если не ошибаюсь». «Ошибаетесь», — отрезал тот, упрямо отводя глаза и так старательно изменяя голос, что это стало заметно даже не киборгу. «Пить меньше надо». «Тогда кто?» — не отставал спецагент. Команда тоже подтянулась поближе, закупорив путь отступления уже не только морально, но и физически. «А тебе какое дело? Проваливай отсюда!» «Брось, Роджер, я тебя узнал». «А я тебя впервые вижу», — продолжал отнекиваться незнакомец, делая вид, что не замечает сочувственного взгляда Дэна. «Ну, если вы так настаиваете, я, конечно, могу притвориться». «Это я, Вадим». Спецагент подцепил краешек гель-маски возле уха, наполовину отодрал ее с лица и, убедившись, что эффект достигнут, прилепил на место. «Помнишь? На Медузе». «Тогда какого демона пучеглазого? Ты меня палишь?» — сдался тип теперь однозначно роджеровским голосом. «Мы же коллеги. Должен понимать, что я под прикрытием работаю». «Тебя уже давно спалили». «Откуда ты знаешь?» «Это фальшивая дверь. Меня сюда тоже как-то послали, чтобы отцепился. Так что зря ждешь, она не откроется». «Симай масита!» — окончательно капитулировал мужчина. «Так все-таки Роджер?» — на всякий случай уточнил Станислав, тщетно пытаясь разглядеть в смуглом усатом лице знакомые черты. Но гель-маска надежно скрывала даже японские гены. Такая же усредненная, невыразительная рожа, как у Вадима. «Здравствуйте, Станислав!» — обреченно протянул руку Сакаи. «А вы-то что здесь делаете? Да еще всей компанией». «Падлу ищем». «Кстати, хорошая идея!» — оживился Роджер. «Из него тоже может выйти неплохой информатор, если потрясти как следует». «О, Полина, добрый день!» Сакай заулыбался и шагнул к ней, искренне радуясь встрече, но наткнулся на колючий взгляд девушки, как боевой конь на вилы ополченца. «Да вы сговорились, что ли?» — рявкнула Полина и демонстративно отвернулась, скрестив руки на груди. «Чего это она?» — растерянно спросил Роджер, приглаживая густые черные волосы. Точнее, тот сантиметр, что от них остался. «Два гопника!» — констатировал Тед и неприлично заржал. «Меня здесь слишком многие знают. Пришлось радикально изменить внешность». Смутился патрульный, только сейчас поняв, откуда в команде такая мода на банданы. «Лучше б ты нос себе отрезал. За это она тебя и то быстрее простила бы». «И что это за мерзкие усики?» — добавила Полина, косясь на Роджера через плечо и страдальчески морщась. «Усики накладные», — торопливо возразил Сакай. «Так как насчет падлы? Зачем он вам?» «По пути расскажем», — пообещал капитан. «А то он, кажется, уже пакует вещи и собирается драпать с астероида». Рассказывать пришлось много. До порта Станислав не успел. К тому же Роджер сразу начал его перебивать, уточняя и дополняя. Полицейский копал эту историю с другого конца, то бишь с фрисского корабля, и сейчас они удачно сошлись в одной точке. «Погоди! Так это вы те...» Роджер сделал паузу, подыскивая вежливый эквивалент очередного японского ругательства. «Везучие лохи, которые перехватили добычу у чаек». «Ну, не совсем», — смущенно кашлянул капитан. «В смысле, ничего мы не перехватывали, но все почему-то в этом уверены». «Чайки — идиоты», — пренебрежительно махнул рукой Сакай. На Базиля и Боксера он вышел самостоятельно. Однако после нападения на Фрисса эта парочка на джекпоте не появлялась. и Роджер уже 3 дня пытался выяснить их нынешнее местонахождение, как друзья только что видели, безуспешно. Информация из них течет, как радиация из древнего реактора. Они уже через день после нападения нанюхались какой-то дряни в компании Мика Акула и плакались ему, что почти поймали рыбу, да какую, хвост на Меркурии и голова на Плутоне, но дело в последний момент накрылось медным тазом. Вот непруха-то! Какое дело, им все-таки хватило мозгов промолчать, но когда на следующий день в секторе поднялась шумиха, Акула живо просек фишку и на очередной попойке поделился своими соображениями со всеми, кто был готов поделиться с ним парой монет. А дальше эту дырку стало уже не заткнуть. А что насчет Зеленомордова? Черная дыра. В смысле, про него я впервые слышу, признался Роджер. Да и вообще центавриан скорее в скупщиках или заказчиках встретишь, чем в чайках. Хотя если на кону такие деньги, как говорил мой дед, и крылатый конь спотыкается. Сакай подтвердил версию команды насчет украденного изобретения. Но как оно может выглядеть, он тоже понятия не имел. К тому же фриссы искали только убийц, считая, что новый транслятор рано или поздно кто-нибудь изобретет, а вот друга уже не вернуть. Логика несколько чуждая человеческой, особенно пиратской, но вполне понятная. Друзья так увлеклись разговором, что падла увидел их первым. Жулик тащил большой, но, видимо, не очень ценный ящик, потому что без колебаний его бросил и пустился на утек. Куда? Роджер и Вадим поняли сразу. У третьего порта было 2 уровня, и тоннель выходил на нижний. Подняться на верхний, где стояли катера вроде падлиного, можно было либо на медленно ползающей грузовой платформе, сейчас застопоренной вверху, либо по 2 неработающим эскалаторам в разных концах огромного зала, до которых еще добежать надо. Падла выбрал 3-й вариант. Толстый серебристо-матовый 20-метровый столб с перекладинами, уходящий в технический лаз в потолке. Фора у жулика была большая. Даже киборга опередить успеет. К тому же Дэн держал слово не гоняться за людьми без разрешения капитана и бросился в погоню только вслед за ним, вернее, за самой азартной Полиной, за которой сорвались остальные. Что девушка будет делать с падлой, если догонит? Она задумалась только 50 метров спустя и благоразумно приотстала, пропустив лидера Теодора. Но когда запыхавшаяся команда подлетела к столбу, падла уже бодренько лез по перекладинам верхней трети, перебирая конечностями, как таракан. Тед поставил ногу на нижнюю ступень, однако карабкаться по ним не стал. И так ясно, что безнадежно. Ушел, паскуда. Вон его катер как раз у выхода стоит. Падла оглянулся, злорадно сморщил обезьянье личико и, кажется, хотел показать преследователям кукиш, но побоялся размахивать руками на такой высоте и полез дальше. «Дай-ка». Дэн ненавязчиво оттеснил напарника в сторону, полюбовался беглецом, что-то прикидывая, и внезапно, будто от бессильной злобы, саданул по столбу кулаком. Но злоба оказалась сильной. «Бдын!» — гулко отозвался столб и так мелко завибрировал, что Теодор заморгал и помотал головой. Падлу отшвырнуло от столба, словно ударом тока. «А-а-а!» Утробно взвыл он, махая руками и ногами в тщетной попытке изменить направление движения. «Ловить, Станислав Федотович?» — обыденно поинтересовался киборг. «Лови!» — поколебавшись в последний момент, кивнул капитан. «Пристукнуть его мы всегда успеем». Вопль оборвался глухим ударом. «Поймал!» — с сожалением сообщил Дэн, выравниваясь и стряхивая с рук ошарашенно обвисшего жулика, но продолжая крепко удерживать его за шиворот. «И куда ты так спешил?» — участливо поинтересовался у падлы Роджер. Жулик его не узнал. Но это не имело значения. На джекпоте проще найти девственницу, чем человека, питающего к падле теплые чувства. «Ой, так это ваши люди, капитан!» Мигом сориентировался он, преданно глядя на Станислава. «А я думал, бандюганы. Я тут одним парням пару сотен должен, вот-вот уже отдам. Но они нервные такие!» Падла заткнулся и сглотнул, завороженный приставленным к носу виброножом.